Глава 42. «Я вас помню. Это вы приходили ко мне, чтобы забрать подарок моей матери». 9 фантомов окружили Ашу со всех сторон, и она тут же вспомнила такой же момент из прошлого. Она узнала их. Узнала демона, который говорил с ней, прикрываясь капюшоном. Сражение на поверхности демонического мира шло очень долго. Там было множество теней, но нигде не было именно этих. Аша хотела отыскать их и нашла. Встретилась с ними именно здесь. «Сотворить такое со своими товарищами!» — скривилась она, испытав отвращение к противнику. Эти демоны, когда-то они последовали за господином, следуя приказу. Сотни и сотни лет сопровождали его, не смея ни на что жаловаться. И вот чем он отплатил за это. Вот что они заслужили за такую преданность. «Даже сейчас они служат нашей расе!» — выплюнул их господин. «А тебе?» — простой вопрос Аши ввел демона в ступор. «Не надейся!» — бросил он. «Даже если в обычном мире их сила ограничена, в мире души они не ограничены ничем!» Повинуясь его воле, все демоны шагнули вперед. На их лице нельзя было различить эмоции. «Позвольте, я избавлю вас от этого страдания». Этот мир принадлежал ее противнику, но это только потому, что она не сильно старалась захватить его. И сейчас высоко над ней вспыхнул яркий свет. Маленькая точка. Первая рожденная на грязных небесах звезда. Эта точка вспыхнула золотом и осветила землю, а затем просто подожгла вокруг себя все сущее. Волна жара разошлась от нее во все стороны, и в небе разгорелось огромное кольцо расходящегося пламени. Все грязные реки, все тучи, все, что там было, выгорало, поддавалось пламени. 9 фантомов хотели броситься на демоницу, но даже шаг в ее сторону сделать не смогли. Кольцо огня в небе словно барьер между ними выстроило. «Арх!» — скривился ее противник. Демонический лорд получал увечья, даже не попав под атаку. Она пожирала его мир, вообще ничего не делая. Все фантомы шарахнулись назад, отпрыгнули в стороны, отходя от расширяющегося кольца, но не все оказались так быстры и расторопны. 8 и 9, самые слабые из них, были последними, и вспыхнувший барьер между духовными мирами просто пожрал их, превратив в пепел. Захлестнул, как волна, и утянул в пучину. Никто даже звуков борьбы за жизнь не успел увидеть. Настолько чудовищным был этот расширяющийся во все стороны океан пламени. «Нет!» — закричал демон. Увидев ее, он думал, что у него есть шанс. Увидев Ашу, он считал, что сможет хотя бы попытаться победить ее. Все оказалось иллюзией. Вот почему она была так спокойна. Естественно, раз ее генерал был так силен, то и она тоже. Аша взмахнула крыльями, и ее золотой мир пошел легкой волной, воссоздавая иллюзию из прошлого. «Отец!» — выдохнул ее противник, увидев появившегося демона у нее за спиной. Увидел его злобный взгляд и сразу же за этим испуг. «Даже он не смог противостоять мне в этом месте», — проговорила Аша, показывая врагу иллюзию черных собак и управляющего ими демонического бога. Тот бой действительно был на грани. Она была всего в шаге от своего поражения, но нужен был лишь один удар. Ее сила не знала себе равных. И с тех пор каждый день, постоянно, невероятными темпами, она только росла. «Ты!» — переключилась она, переместив взгляд с демона на один из оставшихся фантомов. «Я тебя тоже узнала. Это был ты в нашем мире, верно?» Она не знала его лица, не видела лично. Но Лилиан в красках расписал этого ублюдка, который пальцами сжал и изувечил ее горло, который ворвался в ее мир, в ее дом, убивая слуг и положив начало этой бессмысленной бойне. Этот демон практически прикончил ее мать. «Иди сюда!» — крикнула Аша, а золотая сила вокруг ее тела взвелась тонкой линией, а затем бросилась вперед. Причудливо длинная и тонкая нить, имеющая форму знакомого ей скорпионьего хвоста, разорвала мир, буквально пробив грудь выбранному ей фантому, обернулась вокруг его шеи, повязала руки и потянула к себе. Только по ее воле фантом не умер сразу. Только по воле Аши он смог пережить этот удар и резкое сближение с ней. Захватив добычу, она вздернула его, словно скотину на разделочной доске. «Это ведь ты был, верно?» — прошипела она. «Да». И на удивление всех этот фантом ответил. Он был самым первым, сильнейшим из всех. Даже сейчас он отчетливо соображал, сохраняя разум. Он уже видел смерть. Он знал, что потревожил того, кого в обычной ситуации никогда не стоило трогать. Но он радовался этому, улыбался. «Да», — говорил он, не в силах сдержать улыбку. Но Аша, увидев ее, вдруг перестала злиться. Увидела этого измученного старого слугу, который до самой смерти не смог ослушаться ни одного приказа. Даже пережив смерть и перерождение, он все еще был верен своему лорду. Но вот его сердце... «Не волнуйся», — сказала демоница, смотря в улыбающиеся, но давно мертвые бесцветные глаза. «Сейчас я освобожу тебя». «Спасибо», — раздался его голос и тут же оборвался. Аша изо всех сил рванула хвостом в сторону, и черное тело также разлетелось прахом, как и все прочие. Душа сгорела, была поглощена ею, навсегда лишившись возможности родиться вновь и искупить грех. «Как?» И на контрасте с ней, на фоне ее спокойствия отчетливо виднелась паника на лице врага. Демонический лорд, хозяин убитого фантома, кажется, был очень растерян. Не совсем ясно, что именно его поразило. Его проигрыш или смерть кого-то, кто все же, возможно, когда-то был его другом. «Почему? Спасибо!» — спросил ошалевший демон, смотря на приблизившуюся к нему демоницу. «Почему? Спасибо!» «Сам у него спроси», — ответила Аша. Занесла руку и со всей силы просто снесла этому ублюдку голову. Замахнулась от плеча и ударила наотмашь, попала по щеке, вырвав голову демоническому лорду вместе с куском шеи. Ну а его душа, разумеется, тут же развеялась следом. Из-за ее силы никто в этом мире не мог возродиться вновь. Даже демонический бог не смог. Этот фрагмент воспоминаний Аша не показала врагу. И потому демон так и исчез, даже не успев осознать, что ни у его фантомов, ни у него самого больше не будет шанса. Одно из черных сердец сегодня перестало биться, одно из наследий великого героя смогло одержать верх над другим, вновь изменяя мир, даже после смерти.